Глава 10. Ретроспектива. Лето, 1942 год, Тяньшань, экспедиция князя Шаранского. Что там происходит, капитан? Лежа на теплых камнях скального выступа, Назаров тщательно осматривал через бинокль нагромождение валунов, поросших лишайником. Огромные вывалы гранитных блоков скрывали засаду, которую обнаружил не человеческий взгляд, а маячок. То ли басмачи умело закамуфлировали свое присутствие, то ли это была ложная тревога. Обычный дозор мог пройти по тропке, и магический сигнал сработал, дал показания аур, который опытный Волхв посчитал как угрозу. «Я вообще ничего не ощущаю. Ложная тревога?» «Всего лишь отличная защита, господин подполковник», — ответил Зайковский, лежа рядом и терпеливо дожидаясь, когда ведущий Волхв отвлечется от созерцания угрюмых скал. Люди князя рассредоточены в ущелье, разведка ушла вперед. 5 егерей пробуют подняться по вертикальной стене в тыл противника. «Тогда еще подождем», — решил Назаров. «Мне не нравится эта тишина в районе выхода из ущелья. 40 человек, вооруженных автоматическим оружием, гранатами и толовыми шашками, куда-то странным образом испарились. А ведь маячки не просто так сработали в том месте, которое можно завалить 2-3 подрывами. Где враг?» «Я смогу сформировать новую группу сигналов, более чувствительных к человеческой ауре», — предложил Зайковский. «Может, они среагировали на животных? Я видел здесь много горных козлов. Всегда поражался, как они умудряются держаться на отвесных стенах и не падать». Он натянул фуражку на глаза. Солнце, пока они лежали неподвижно среди камней, поднялось высоко, и уже через час оно будет бить прямо в лицо, что существенно снизит боеспособность группы. «А если с басмачами и фриты?» — с усмешкой посмотрел на него подполковник, проигнорировав эскападу про животных. «Вот эти козлы похлеще будут». Ифритами среди российских военнослужащих в Закавказье и в Средней Азии называли магометанских колдунов, по своим умениям нисколько не уступающих русским волхвам. Арабская традиционная магическая школа черпала свои идеи из древних семитских каббалистических теорий, создавая мощные атакующие и защитные плетения. В непрекращающейся конфронтации между Россией и странами Зеленого пояса шло соперничество двух школ – Северной Ведической и Южной Арабской. И если быть более точным, то ифриты владели силой огня, но как наиболее сильные и опасные, заслужили, что их название перенеслось на магов других направлений. А их, помимо ифритов, было еще 3 – гулы, приверженцы земной стихии, мариды, водные маги, и силаты, маги воздуха. Такие тонкости русские волхвы знали, но снисходительно по отношению к солдатам и офицерам, не собирающимся в эти тонкости вникать, называли обобщенно – ифриты. «Тогда придется попотеть», – Зайковский нисколько не стушевался, зная, как тяжело противостоять таким спецам. За это качество подполковник Назаров и уважал своего младшего коллегу. Когда встал вопрос, кого брать в помощники в экспедицию в Кашгар, он разрешился быстро и без проволочек. За спинами офицеров раздался шорох мелкой крошки. Кто-то умышленно шумел, зная, как подбираться к своим волхвам, чтобы те не шарахнули какой-нибудь убийственной молнией. Не оборачиваясь, Назаров понял, кто там шуршит. Селезнев, отличный рукопашник и профессионал ножевого боя. Рядовой лег со стороны Зайковского и тихо произнес. «Все готово, господин подполковник. Григорчук уже забрался на южный выступ и ждет команды. Басмачи засели вон под тем козырьком, чуть выше места, на которое смотрите». Палец Селезнева ткнул куда-то в небо, но Назаров сообразил, куда надо направить бинокль. И правда, там, где узкая вьющаяся тропа проходила вдоль места засады, она исчезала за поворотом из гранитной черной боковины скалы, а незаметный навес из такого же исполинского камня скромно слился с горным массивом. «А маячки не обманули», — пробормотал Назаров, тщательно обшарив окулярами козырек. «Там они. Как им хватило ума залезть в такую ловушку? Не идиоты же?» «Отличная позиция, чтобы всех разом накрыть», — кивнул капитан. «Пошлем импульс?» «Не торопись, надо подумать», — Назаров критически осмотрел тропку, едва видимую по кромке скальной площадки. «Может, эта ловушка для нас и сделана. Активируем импульс, уничтожим обвалом несколько человек, и нас тут же вычислят. Ифриты ушлые ребята, любят на живца ловить». «Я думаю, что здесь гулы наиболее опасны, чем огневики», — выдвинул свою версию капитан. «Они землетрясение могут вызвать в нужном месте». «А я бы ифритов использовал», — не согласился старший Волхв. «Большая часть нашего отряда стоит в ущелье. Если пустить огненный пал, он наберет силу в узком месте и будет действовать по принципу огнемета. Еще тягу учитывая, движение воздушных масс в горах. Я, пока рядом с князем стоял, продрог от ветра, дует не переставая. «Сидеть до бесконечности тоже не выход», — возразил Зайковский. «Отходим вниз», — приказал Назаров. «На месте все обсудим. Селезнев, давай к Григорчуку, действуй по ситуации, если нас начнут обстреливать. Постарайтесь уничтожить засаду в первую очередь». «Есть». Шаранский весь извелся, пока дождался волхвов с разведки. Увидев их возвращающимися живыми и здоровыми, обрадовался, хотя не подал виду. Подполковник определил его состояние по выплеску темно-оранжевого сполоха по контуру ауры. «Волнуется князь», — подумал подполковник, — извелся от непонимания ситуации. «По его логике, задание бессмысленно и ведет только к гибели отряда. Но я не могу раскрыть основную задачу экспедиции. Нельзя». «Мне все понятно, ваше сиятельство», — видя, что князь сейчас сам начнет выспрашивать результаты разведки, опередил его Назаров. «Путь впереди закрыт парой засад. Одна отвлекающая, там сидит несколько человек с пулеметом. Другая находится чуть дальше по тропе. Вот она самая опасная. Количество колдунов не определяется, и фриты хорошо ставят завесу. Если сейчас мы устроим бой на перевале, раскроем себя и из ущелья не выйдем». «Но у нас нет другого пути», — возразил Шаранский. «Если люди смогут вскарабкаться по скале вверх с помощью веревок, лошади лишены такой возможности. У вас есть данные разведки?» «Через несколько минут можно начинать. Мои бойцы проверили верхнюю тропу и ждут сигнала в двух шагах от засады. Сначала у нас возникло желание подорвать козырек, чтобы разом избавиться от проблемы за своими спинами, но теперь у меня другое видение ситуации. Григорчук и Селезнев скрытно подбираются к противнику и берут в ножи всех, кто там есть. Тем временем основной отряд быстро двигается по тропе, пока басмачи не опомнились. Единственный минус в плане – недостаток информации от ваших егерей. Есть с ними связь?» «Конечно. У старшего группы есть КПК «Игла». Он держит связь по индивидуальному каналу с моим радистом. Как только выяснит ситуацию, я буду знать». «Отлично. Будем ждать сигнала», — кивнул Назаров. «Группа разведки пусть дожидается нас в условленном месте, не вступая в бой. Первыми пойду я и капитан Зайковский. Есть подозрение, что в засаде нас ждут ифриты высокой квалификации. Ставим защитную сферу на отряд, а сами займемся колдунами. Никакой самодеятельности, ваше сиятельство. Если мы хотим выйти живыми из этого капкана, передайте командование боя на меня. Предупредите всех своих бойцов». «Хорошо, я согласен с вашим решением. Командуйте отрядом до выхода из ущелья», — подтвердил полномочия старшего волхва князь. В этот момент к нему подбежал щуплый боец, у которого фуражка съехала на переносицу. Подбив ее одним движением, он скороговоркой зачастил. «Есть сигнал от Барса. Группа вышла по гребню скалы в конец ущелья, приготовились к бою. Около 30 человек рассредоточены вдоль дороги в развалинах какой-то крепости. В засаде также обнаружены два ифрита. Сидят в сторонке друг против друга и водят руками по воздуху». «Плетение готовят», — сразу же высказался Зайковский. «Нас они видят и хотят накрыть одним ударом». «Плохо, что бойцы не различают классификацию колдунов», — вздохнул Назаров. «Тогда меняем план. Барсу передать. Никакого движения и огневого контакта. Замереть на месте, не дышать. Атаковать после того, как будут уничтожены ифриты». Боец, не слышавший распоряжения, посмотрел на князя, дождался его кивка и, сломя голову, умчался вперед. Колонна пришла в движение. «Я переживаю за ваших парней, подполковник», — признался Шаранский. «Вы уверены, что они вдвоем справятся с десятком басмачей?» «Не стоит, Михаил Давыдович. Мои парни уже в трех шагах от засады, готовятся к атаке. Не забывайте, что я могу отслеживать их движение по маячкам. Все перед моими глазами. Если начнется стрельба, возьмут в ножи. Бойцы опытные, справятся». «И как вы умудряетесь контролировать внешнюю обстановку и магическую картинку?» — покачал головой Шаранский. «Знаете, а ведь ваше вмешательство помогло. Чувствую, как иногда на меня наплывает какая-то серая пелена, в которой мельтешат разноцветные мошки, линии, какие-то трассеры». «Это и есть магическое поле», — пояснил Назаров. «Благодаря открытию сквозных каналов у вас есть теперь доступ к внутреннему взору. Но еще раз повторяю, не увлекайтесь. Лучше лишний раз не устраивайте экспериментов. Вам нужен наставник, который приведет в норму энергетику точек». «Ага», — зачистка началась. Сначала Шаранский не понял, о чем говорит старший волхв. В горах стояла тишина, а Назаров оживился. И только потом князь сообразил, что это связано с теми двумя головорезами. Сам подполковник пару минут сидел с отрешенным видом в седле, после чего сказал: Не подвели парни. Басмачей всего пятеро оказалось, но при них два пулемета. Представляете, сколько дел натворили бы они, вздумаем и ехать по обходной тропе. На это и был расчет. В любом случае враг мог надеяться на успех. Мы втянулись бы в бой, и нам пришлось реагировать на засаду, что на руку ифритам. У противника появлялись хорошие шансы. «Но мы в любом случае вываливаемся на основной отряд», — возразил Шаранский. «В гораздо лучшем положении», — возразил Назаров. «Сейчас по обоим краям ущелья наши люди ждут сигнала к атаке. С двух сторон можно выкосить не только эти жалкие 30 человек. Если бы не колдуны, они меня больше всего беспокоят». Продолжая трястись в седле, подполковник мучительно гадал, кто противостоит им – гулы или ифриты. Если первые, жди сюрпризов в виде обвалов или локального землетрясения. Признавался себе честно, что лучше схлестнуться с огневиками. Так хотя бы шансов будет больше. А то прилетит сверху тонна камней, и отряда не станет. Сфера поможет не всем, увы. У нее радиус действия рассчитан на сотню метров в длину и на высоту не больше 5 метров. Купол должен быть сформирован правильным полукругом. А здесь, в ущелье, есть риск деформации радиуса и, как следствие, пробой защиты. «Поторопимся», – кивнул Назаров. «Парни вышли к контрольной точке». Чем ближе они приближались к выходу из ущелья, тем явственнее нарастало напряжение. Назаров чувствовал всем телом, как энергия земной коры начинает корежить каменные пласты, разламывая их по пустотам. «Все-таки гулы», – поморщился подполковник. «Капитан, активируйте руну пустота», — приказал Назаров, подстегнув лошадь. «Остальным стоять на месте. Князь, передайте егерям, чтобы стрельбу начинали не раньше, чем мы одолеем ифритов». Зайковский спрыгнул на землю и несколькими скупыми движениями нарисовал в воздухе какую-то загогулину. Шаранский впервые видел применение боевой магии и то, как невидимые пиктограммы начинают проявляться перед его глазами. И до него дошло. Ведь раньше он не мог этого видеть по понятным причинам. Таким же, как у обычных людей без дара. Теперь же, когда энергетические каналы открыты, он лицезрел волшебство, пусть и смертоносное, но притягивающее своей новизной. Руна налилась багровым светом, воздух перед волхвами загудел, сгустился, словно гигантский насос, стал втягивать в плотную структуру весь кислород вокруг себя. И вдруг оглушительный хлопок больно ударил по барабанным перепонкам, вызвав резкий перепад давления, отчего у многих возникли боли в ушах. Животные заржали и заплясали на месте, сдерживаемые крепкими руками всадников. Мулы дико завопили, стали легаться, но остались на месте, скудным умишком понимая, что без человека им придет конец, если сорвутся с поводков и убегут подальше от начинающегося ужаса. Теперь оставалось ждать, кто кого опередит. Почва под ногами уже мелко вибрировала, готовясь выплеснуть мощь подземной энергии, когда впереди прогремел ужасающий взрыв. «На землю!» – заорал Зайковский с помощью подполковника, ставя едва просвечивающую сиреневым светом защитную стену. Взрывная волна, жадно слизывая мелкий щебень, влепилась в щит и растеклась остаточной энергией по камням и гранитным стенам. Волосы под фуражкой Шаранского встали дыбом, несмотря на то, что она была пристегнута ремешком под подбородком. Гулко застучали пулеметные очереди. Казалось, они неслись со всех сторон, создавая дикую какофонию в расщельных скал, в переплетениях узких ответвлений и на перевалах. «Не знаю, кто там умудрился выжить», — вытирая пот с лица, сказал Назаров. «Там же вакуум, все выжгло». «Ифриты», — подсказал Шаранский, старательно приглаживая волосы. «Эти могут, но не сегодня», — кивнул Волхов. «Дайте приказ людям, пусть начинают движение. Вышлите вперед несколько человек. Предупредите егерей, что мы выходим из ущелья». Уже потом Назаров, анализируя ситуацию, понял, что они на несколько мгновений опередили гулов. Огненные плетения формируются гораздо быстрее, а пустота как раз принадлежала к таким заклятиям. Гулам надо было начинать колдовать раньше. Пока земные недра аккумулируют энергию, пока в толще пород найдется трещина, чтобы выплеснуть дикую силу наружу, а все это потеря времени. Или неопытные маги попались, или понадеялись на свое могущество. Басмачи устроились в неплохом месте. Отряд русских планировалось уничтожить не на самом выходе из ущелья, а чуть дальше, где нельзя было скрыться за валунами. Щебенистая площадка с редкими зарослями терновника располагалась как раз напротив развалин какой-то крепости. Даже не крепости, а ее остатков. Низкой фундаментной кладки и обломков стен, похожих на гнилые зубы сказочного дракона. После огневого шквала не выжил никто. Стены еще дымились, остывая на холодном ветру. Вокруг валялись обугленные тела, скрюченные в различных позах. Видимо, пытались спастись от ужаса, накатывающего из глубины ущелья. Кто из них ифриты, разбираться не стали. «Вот и все», — сказал Назаров, глядя на карту, которую он разложил прямо на коленях, не слезая с седла. «Теперь спокойно двинемся вдоль западной гряды по долине и сразу выйдем к Чатыркелу. Там отдохнем денька два и уже потом двинемся к границе». «Вы уверены, что дорога до озера будет такой безоблачной?» — со скепсисом спросил Шаранский, разглядывая свою карту. «Судя по всему, нам встретится по пути не больше пары кишлаков, но ночевки в них не видать». «Так точно, ваше сельство», — серьезно ответил Назаров. «В кишлаках ночевать не останемся, еду добудем по пути. Здесь много диких коз на скалах пасется. Голодными не будем, зато никто подобраться скрытно не сможет». «Все-таки ваше стремление быстрее добраться до Кашгара таит в себе много странностей», — покачал головой Шаранский. «И они меня пугают. Солдаты, они привыкли исполнять приказы, не задумываясь особо о глубинных процессах в штабе. А я за эти дни проанализировал наш разговор». Он замолчал, а Назаров с интересом посмотрел сбоку на профиль князя. Шаранский, как и все в отряде, оброс щетиной, посеревшие от усталости глаза, смотрели куда-то вдаль без эмоций. «И к каким выводам вы пришли, Михаил Давыдович?» «К вашим словам не подкопаешься, легенды стройные, но я не верю во врата, которые якобы существуют в районе Кашгара. Скорее вы ищете самого Кицера, чтобы вернуть его на родину». «С момента гибели экспедиции прошло 50 лет, господин полковник», — напомнил Назаров. «Выжившие давно умерли, если они действительно выжили. Время не щадит никого. Но я прошу вас, придерживайтесь той легенды, которую мы обсуждали с вами в Кош-Дабо». «Что вы намерены делать на озере?» «Поработать, пока отряд будет отдыхать и набираться сил. Мы хотим проверить кое-какие теории. Это уже наше дело. Потом пойдем на Кашгар. У меня была идея оставить вас у Чатыркела, но я опасаюсь басмаческих рейдов в том районе. Лучше спрятаться в горном кишлаке. Неизвестно, сколько времени мы пробудем в Кашгаре. Месяц, неделю, год. А у озера места открытые и хорошо просматриваемые с предгорий». «Значит, надо рассчитывать на год партизанской жизни с чужими людьми, которые про русских только из уст торговцев слышали?» — невесело усмехнулся Шаранский. «Представляю, как нас описывают. Как объяснить бойцам необходимость такой жертвы?» «Придумайте что-нибудь. Мистики побольше», — жестко ответил Назаров. «У нас есть отрядная казна. Подкупите старейшин, аксакалов. Есть же в кишлаках такой контингент, к которым прислушиваются люди. Необходимые инструкции я вам дам перед нашим расставанием. Не беспокойтесь. В них все четко сказано, что надлежит делать в случае. Впрочем, я других вариантов не рассматриваю. Вернемся на базу все вместе. Не переживайте. Вы, кстати, можете понемногу практиковаться в накачке своих энергоцентров. По этому поводу я тоже дам рекомендации. Не успейте соскучиться». Дорога на Чатыркел после выхода отряда из ущелья заметно понижалась, ведя в тектоническую впадину, где это озеро и располагалось. Потянулись однообразные лысые холмы, покрытые жесткой пожелтевшей травой. Местами виднелись огромные валуны, вросшие в землю. Древний ледник протащил их от гор на равнину, где за несколько веков они навечно погрузились под своей тяжестью вниз. Однажды подполковник Назаров увидел в бинокль небольшое стадо коз, бегущее параллельным курсом с отрядом, только восточнее. «На водопой собрались», — решил Волхов. «Воды здесь было достаточно. Много ручьев, речушек брали свое начало в ледниках и, набирая силу, рвались в долину. То и дело отряд пересекал неглубокие холодные реки, несущиеся в Чатыркел. Даже учитывая небольшую минерализацию озера и слабую соленость, без питья отряд не останется. Единственное, что могло разочаровать бойцов отряда – безрыбье. Рыбалка в озере исключалась, не было там ничего. Но водоплавающей птицы хватало. Свеженины тоже достаточно. Князь сумеет организовать запасы продовольствия, прежде чем отряд углубится в горы». К Чатыркелу верховая группа добралась к вечеру. Закатное солнце красиво подкрашивало цепляющиеся за белоснежные вершины облака, делая их снизу красно-оранжевыми, а сверху обрызгало темно-фиолетовыми мазками. Подул свежий ветер, но бойцы, не обращая внимания на холод с гор, быстро поставили палатки и разожгли походные керосиновые печки. Убитую по дороге козу разделали умельцы, так что скоро по лагерю поплыли запахи варева. Для командиров поставили отдельную палатку на 3 человека. Назаров, раздевшись по пояс, с наслаждением ополоснулся в озере, Потом накинул нательную рубаху и залез внутрь палатки. Бриться решил после ужина. Сотворив небольшое плетение, зажег над своей головой яркий магический фонарик, уселся в седле, заменявшем ему стул, и стал что-то писать в потрепанном блокноте карандашом. Посвежевший и выбритый Шаранский появился позже, хмыкнул, глядя на импровизированное освещение, и прилег на спальном мешке. «Ужин будет через полчаса, подполковник», — решил он предупредить Назарова. «Чем заняты?» «Пишу вам рекомендации, как и обещал», — откликнулся Волхов. «Впрочем, вы, боевые офицеры, сами знаете, как себя вести». Князь расстегнул кобуру, достал пистолет и задумчиво посмотрел на него, потом отщелкнул обойму и стал разбирать. Решил почистить, пока готовится ужин. Денщик Огурцов уже брякал котелками за стенками палатки. «Вы идете в сам Кашгар или будете работать в его окрестностях?» Занятый делом, Шаранский до последнего момента пытался выяснить по косвенным признакам истинную цель волхвов. Так казалось ему легче перенести ту обиду, вернее, недоверие к нему, которое он получил от командования. Личное мнение Шаранского основывалось на чести офицеров и на приближенность его к определенным кругам из штаба округа. Но никто даже намек не дал, какую основную цель выполняет экспедиция. «В Кашгаре», — улыбнулся Назаров, оторвавшись от письма. Он как будто насквозь видел князя, и сочувствие сквозило в его взгляде. «А как же вы там будете сливаться с местным населением? Извольте полюбопытствовать, подполковник, но вы так же похожи на уйгура, как и я на араба». Вместо ответа Назаров склонился еще ниже и вдруг, подняв голову, пристально взглянул на князя. Шаранский вздрогнул. На него смотрел худощавый, с острыми узкими скулами азиат, с кожей едва заметного желтовато-серого оттенка. Лысый череп блестел в свете магического фонарика, а тяжелая черная коса спускалась с затылка на спину. Сощуренные в насмешке глаза сверлили оторопевшего князя, а щелочки губ разомкнулись. «Однако испугалась, а командир! Кандак и хвалинис? Как вы поживаете?» «Фу ты, дьявольщина!» — выдохнул Шаранский и облегченно засмеялся. «Совсем забыл, с кем имею дело. Отличная иллюзия. Вы и уйгурски знаете?» «Зайковский, прекрасный знаток уйгурского и еще некоторых наречий Китая», — усмехнулся Назаров, принимая свой обычный вид, проведя рукой от лба до подбородка. «А я просто любитель. Всего лишь ментальная программа профессора Ираклиева с применением лингвоамулетов, которая с трудом прижилась в России. Вещь призабавная, в Европе на нее давно обратили внимание, а мы почему-то проигнорировали методику». «Я слышал об этом профессоре», — кивнул князь. «Его методики приняла в штыки коллеги и иерархов. Вы же знаете, что у них есть свои наработки в области изучения иностранных языков. А здесь всего лишь амулет и пара часов под гипнозом. Хорошо, хоть шарлатанам не объявили, но Ираклиевым заинтересовались в контрразведке и внешники. Там таких спецов не упускают». «Абсолютно согласен, Михаил Давыдович, с вашим мнением». В палатку заглянула взлохмаченная голова Огурцова. Боец браво отрапортовал, что ужин готов. «Нести? А где капитан Зайковский? Видел его?» «С озера возвращается», — тут же доложил денщик. «Тогда давай сразу на троих раскладывай и чаю в термос налей», — махнул рукой Шаранский. «Подождем вашего капитана?» «Даже не обсуждается», — согласился Назаров и захлопнул блокнот.